полную поддержку новогодней речи Ким Чен Ына на днях Центральный комитет Компартии коммунистов России и Российское общество дружбы и культурного сотрудничества СКНДР распространили заявление. Председатель Венесуэльского национального общества по изучению идей Чуче и председатель общества журналистов Непала, являющийся заместителем гендиректора Азиатского института идей Чуче, пресс-заявление. А Народно-социалистическая партия Мексики, Мексиканский национальный координационный комитет по изучению идей Чуче, Мексиканский комитет по изучению Ким Ир Сен и Ким Чен Ира, Мексиканское общество друзей по воспоминанию о Ким Ир Сене и Ким Чен Ире, Мексиканский институт идей Чуче, Мексиканский комитет поддержки объединения Кореи и общество мексиканско-корейской дружбы 13 января выступили совместным заявлением.